Конни слушала ее, словно зачарованная, но впоследствии ей всегда было немного стыдно за это. Она понимала, что ей не следовало бы проявлять такой неестественно большой интерес к этим рассказам. Ведь, узнавая об интимных подробностях из жизни других людей, мы должны, по крайней мере, испытывать уважение к безустанно борющейся, многострадальной душе человека и проявлять деликатное и проницательное сочувствие к ней. Потому что даже сатира — это ведь тоже одна из форм сострадания. И наша жизнь зависит прежде всего от того, по какому руслу течет наше сочувствие и какие вещи или явления его отталкивают. В этом-то и заключается огромное значение романов, если воспринимать их должным образом. Они обладают способностью просвещать нашу душу и направлять потоки нашего сострадания в новые русла. Точно так же, как отводить наше